Глава 24. Алена. Меня будет аромат свежеиспеченных блинчиков, отчего по лицу сразу же плывет счастливая улыбка. Не верится. Я замужняя женщина, но провела ночь с чужим мужчиной и при этом не испытываю никаких мук совести. Ни малейших. Все так, как и должно быть. Зажмуриваюсь в блаженстве. Удовлетворенное тело будто звенит изнутри. Мне хорошо. Прислушиваюсь к шуму на кухне. Дети с генералом тихо переговариваются. Слышен смех, звон посуды. Шипение масла на сковородке. Такие приятные, домашние, уютные звуки. Потянувшись, опускаю ноги на пол, выбираясь из кокона одеяла. И тут в комнату заходит Гор. И его, как всегда, много. Такой он весь большой, сильный. От него дух захватывает, и по коже жар бежит. Особенно, когда он так смотрит, будто сожрать готов. «Ну вот!» — тянет он лениво, ставя поднос на кровать. «А я хотел кофе в постель». На нем белая футболка, что обтягивает тугие мускулы, которые я жадно ласкала этой ночью. Свободные штаны скрывают мускулистые ноги. Ноги. Во сне Гор чуть поджимал ногу и стонал. Я проснулась от этого звука, но не решилась посмотреть, что там у него с ногой. Но спал он в носках, что показалось странным. Неужели у него что-то со стопой? Не зря же он прихрамывает. На самом деле это никак не мешает его активности, но все же, видимо, доставляет ему боль и неудобства. Кофе в постель? Надо же! Вытягиваю губы трубочкой. И за какие такие заслуги? Поднимаюсь. Он подходит ближе. Широкие ладони ложатся на талию. Притягивают меня к себе. Я вытягиваюсь струной, чтобы снова ощутить его целиком. Заслуги? Ни за какие. Просто за то, что ты есть. За то, какая ты. Просто хочу сделать тебе приятно. Мне приятно. Млею, наслаждаясь всеми ощущениями разом. Его заботой, его присутствием, воспоминаниями о прошлой ночи, которая была такой нежной, нереально чувственной. «А мне-то как?» — отвечает Гор и тянется за поцелуем. «Но я торможу его». «А дети?» Вспоминаю вдруг немаловажное обстоятельство. Дети тоже ночевали с нами в одной квартире. Вика спала в маленькой спальне, которая станет ее комнатой. Ну а Герману я постелила в гостиной. Надеюсь, что так они и спали. И не наделали глупостей. Хотя по возрасту как раз самое время их делать, да и учитывая их историю. Я бы не удивилась, если бы они стали совсем взрослыми сегодня. Ох, Господи, о чем это я? Они же еще дети. Или совсем не дети? Моему сыну 20, Вика младше, ей 18. Возраст принятия решений, так говорила когда-то одна моя мудрая преподавательница. Впрочем, я за них только рада. Пусть учатся на наших ошибках. Разговаривают, не сдаются, не скрывают ничего друг от друга. Идут навстречу друг другу, а не разными дорогами. «А что, дети?» — жмет Гор плечами. «Спорят, с чем блинчики есть. Дети они и есть дети. Целуются нахально, правда?» «Да уж», — улыбаюсь. «Как-то они быстро выросли. Или это мы с тобой постарели?» «Ничего не постарели. Мы еще ого-го, молодым фору дадим». Гор отвешивает мне задорный шлепок по попе, отчего я ойкаю и хихикаю, как молоденькая девочка, а потом подгоняю его на кухню. Завтрак проходит на удивление по-домашнему. Ночь будто смыла всю неловкость. И больше над нами не висит невидимым тяжелым покрывалом вчерашняя драма с родством детей. Эта проблема, к счастью, разрешилась, а впереди новые. Нужно развестись со Стасом. Нужно разобраться с теми негодяями, которые напали на Вику. Нужно определять наше будущее. Не успеваю зайти в спальню, как вижу горящий дисплей телефона. Звонит мой бухгалтер. Голос встревоженный. «Алена Аристарховна, вам нужно приехать. Лучше поскорее. У нас тут проверка нагрянула. И что-то мне это все не нравится. Помните, мы с вами документы сверяли? И там были какие-то странные счета и цифры?» «Конечно же, я помню. Я тогда еще подумала, что Савельев что-то мутит. Внутри холодеет, но я беру себя в руки. Обещаю прибыть как можно скорее. Выяснять подробности буду на месте. Надо ехать. Одеваюсь, иду к Гору. Мне нужно ехать, в магазине проверка». Озвучиваю свое решение. «Куда ты собралась?» Гор смотрит на меня строго, даже сурово. Но в его взгляде я вижу не угрозу, а заботу. «Надо разобраться», — бухгалтер звонила. Он не думает ни секунды, заявляет бескомпромиссно. «Не надо тебе никуда, я сам все решу». «Да? Вот так вот?» Гляжу на него, недоумевая. «Спорить или нет?» Он замечает, что я сомневаюсь. Подходит. Ласково убирает мне волосы за уши. «Привыкай, радость, что твой мужчина решает все твои проблемы». От его ракочущего голоса внутри все вибрирует, и по телу прокатывается дрожь. А он смотрит и целует нежно. «Не волнуйся, все будет хорошо. Я сейчас на службу, у меня совещание сегодня. Но как освобожусь, поедем по твоим делам». «Каким?» «Вещи вам нужно забрать?» «Нужно, да». «Ну вот. А насчет магазина не переживай». Фрол надевает форму. Ему идет. У меня сердце щемит. Думаю о том, что могла бы всю жизнь быть с ним рядом. Ездить по гарнизонам, обеспечивать тыл. Правда, если бы я осталась рядом, он, может, и не пошел бы в армию. Прощаемся. Я остаюсь ждать. Как-то сама по себе проходит нервозность. Я верю, что он все решит. Иначе не стал бы обещать и брать на себя ответственность. Слово офицера, как-никак. Спустя пару часов звонит бухгалтер. Отчитывается, что все в порядке. Проверка прошла на ура. Ни к чему не смогли прикопаться. Под конец разговора бухгалтер спрашивает аккуратненько, из-под тишка. «А кто им позвонил?» «Такие были суровые. Я думала, все, трындец нам придет. Все документы затребовали. А как позвонил кто, так тот мужик аж побелел. Сказал остальным, мол, собирайтесь, здесь все чисто. Кто это за тебя заступился? Неужели Стас?» «Я не знаю, извини, я потом перезвоню». Обрываю разговор, слышу имя мужа, и настроение портится. Заступился, как бы не так. Думаю, проверку он наслал. Видеться с ним совсем не хочется, но придется. Продолжаю ждать генерала. Он приезжает быстро, я уже собрана, дети тоже. И сын даже не возражает против того, чтобы забрать вещи и переехать к настоящему отцу. Я понимаю, что здесь руку приложила Вика. Умеет эта девочка тихой сапой своего добиться. Вроде мягкая, но виден в ней стержень. И сына моего, такого непростого парня с характером отца, приручила. Неловко немного. Все еще есть во мне это ощущение, мол, а что люди скажут? Кто нашу историю изнутри не знает, скажет, вот жена мэра приехала с любовником прямо в дом, где живет ее муж. Позор. Только все эти мысли улетучиваются, когда мы приезжаем на самом деле. Открываю дверь, слышу заливистый смех, которому вторит мужской знакомый голос. Интересно. Твою ж дивизию! Сын ругается, челюсти сжимает. А Фрол просто кладет руку ему на плечо, чуть похлопывая. Все нормально. Снова взрывается смех. Его даже не перекрывает громкая, разухабистая музыка. Похоже, Стас с кем-то веселится. И меня это, как его жену, не задевает от слова совсем. Только противно, что он настолько обнаглел, что в дом приволок какую-то шлёндру. И, кажется, даже не одну. Прохожу в комнату первая. Стас сидит прямо на ковре. С ним две блондинки. Вокруг разбросаны бутылки. Стоят коробки из-под пиццы, суши. Как дети, ей-богу. «О, какие люди!» «Ну, здравствуй, жена. Подстилка генеральская пришла». «Что, неужели твоего генерала разжаловали, и ты соизволила явиться?» «Разжаловать могут только тебя, и скоро». Жесткий ответ Фрола меня напрягает. «Гор, не надо, пожалуйста. Он того не стоит». «Не буду. Собирайте вещи, а я тут потолкую с твоим благоверным».